Получено достижение. Потрошитель мертвых 3 уровня. Вы много провозились с нежитью и неплохо ее изучили. Награда. Шанс найти редкий ингредиент 8%. Хоть какая-то польза. Хотя куда нам девать столько костей, внутренних органов и шкур никто не знает. Собрали много, а до выхода все это будет просто валяться. Благо у меня есть свитки и шляпа, где можно все это держать без вреда. Но прибыль с этого мы получим еще не скоро. Разгулялись мы на славу. Такого подземья еще не встречало. Хаос, смерть и разрушение. Мы принесли все, что могли. Принесли бы больше, но подготовка у нас была больно короткая. Но и это в целом неплохо. Было весело. Мы почти наплевали на стелс и веселились по полной. Ну, тихо добрались до цели и начали армагеддец. Шока у тварей было много. Они ведь привыкли к тихим и смертоносным врагам, а тут психологическая атака такая. Когнитивный диссонанс полный. Умирали мы 27 раз, но это нас не останавливало. Умерли, отдохнули и вновь вперед в бой. Эффект от случившегося был сногсшибательным. 2,5 уровня. Это, можно сказать, новый мировой рекорд. Пусть мы и так 4 за 2 дня получили, но там мы сражались с тварями нашего уровня, а тут боролись с врагами на несколько уровней выше нас. Про навыки и говорить нечего. Качаются как на дрожжах. Регенерация доползла до 3 ей ступени, дав мне новое пассивное умение. Второе дыхание, пассивное умение регенерации. Продляет время действия умений на 10%. Неплохая плюшка, хотя не очень то и важная. Просто приятный бонус, который было приятно получить. Акробатика дотянулась до 9 ступени, чему я был очень рад. Но там ничего из умений нет. Вообще в пассивных навыках много пробелов. Может, с обновлением это исправит и добавит что-то еще. А может и нет. Слухов о новых возможностях ходит много, но доверие к ним небольшое. Скрытность почти доехала до 8 ступени, но там активное умение, а очков у меня на него нет. Рукопашный бой постепенно шел к 10 ступени, но не очень быстро. Ну и, конечно же, магия крови на 6 встала. Но, опять же, это для меня пока бесполезно, потому как ни очков нет, ни полезного ничего. Все остальное пока тянется. Удалось разве что вампиризм немного поднять на троглодитах, но это было не самым приятным опытом. Кровь у них до жути мерзкая, а диаблири я пока применять не могу. Но и так было неплохо. Обратно в нашу пещеру мы возвращались уставшие, но довольные. После еды сразу же завалились спать. Навоевались мы за один день. Распределять очки я не стал. Нет сейчас необходимости. 20 очков раскидывать пока неохота. Вот наберу еще 3 уровня и можно будет все сразу сделать, а так без толку. Так что вскоре очень быстро уснул, отдав убелю кучу праны на мониторинг окружения. Морреу, у нас гости. Услышал я четкий голос убеля. Моментально проснулся. Темнота вокруг, тепло от жара, камня согревало нас. Помотав головой, я отбросил сонливость. Судя по количеству праны, проспали мы часов 7. Хорошо, но прану жалко. Долго мы так не прогуляем. Быстро пришел в себя. Начал сканировать своими чувствами. В пределах моих сил и раньше появлялись цели, но это были скорее мобы, типа пауков или троглодитов. От них не шла какая-то активность, да и двигались они в своем направлении, даже близко к нам не подходя. А учитывая сложную сеть туннелей, они могли идти куда угодно. Да и разлитая вокруг энергия также мешала точности определения. Но тут я почувствовал большое количество целей. Сильный негатив и знакомые мне крысы, их я уже научился издали чувствовать. Они целенаправленно приближались к нам со всех сторон. У нас гости. Много. Идут к нам. Откуда? Остальные давно проснулись. Мы для сна не снимали экипировку, так что все были более-менее готовы. А сейчас убирали спальные мешки. Отовсюду. И даже из тайных туннелей. Бездна. Это даже слишком быстро нас нашли. Как будем выбираться? Просто так не прошмыгнуть. У врагов наши знакомые крысы, уж их-то я запомнил. Беда, сказал Рэй. «Используем эти круги», — указал он. «Уйдем, так с музыкой», — улыбнулся я. «Да, для этого мы с Алисой и рисовали все это. Пока враги приближались, мы начали закачивать в круги черный огонь из свитков. Дело это было нелегким, но нам-то уже бежать некуда. План на такой случай мы разработали еще вчера. Наша точка смерти находится в отдалении от нас. Как только они сунутся сюда, я тут же активирую огонь, тем самым спалив нас и, возможно, задев врагов. Главное, быстро прийти в себя после смерти и бежать. Нас точно быстро найдут, так что нужно спешить. Они все ближе, а круги уже начали наполняться силой. Осталось немного. Они остановились перед входом к нам. Мы действовать не спешили. Пусть подойдут ближе. Действовали гады очень тихо. Я даже не слышал, как они приблизились. Если бы не эмпатия, то ничего бы и не заметил. Их там много. Десяток вокруг входа, еще пятерка на потолке, много тварей и нежити вокруг. Гады подготовились. Ну, ничего, мы тоже готовы. Первыми к нам пустили крыс. Одна тут же рванула к нам. Она опередила своих друзей и поплатилась за это. Рэй встретил голову пролезшей крысы ударом меча. Убила моментально, и при этом неплохо так загородила проход. Теперь им придется вытаскивать тело, если они хотят добраться до нас. Это сделали довольно быстро. Пара мертвецов тут же за хвост достали крыса, с парочкой привязанных свитков с духовной вспышкой. Вспышка сильно ранила нежить. Второй выкинутый свиток с простой огненной вспышкой и опалил всех, кто слишком близко подошел. Найно Эдхэнка. Послышались эльфийские ругательства. Дальше шло что-то еще, но я этот язык не знаю. Вероятно, что-то нецензурное. Мы же с Алисой как раз заканчивали с кругами. Вроде все. Напитал кровью, и не жалел на это дело жизни. Сейчас нет времени экономить. Если нас поймают, то проблем будет немало. А если нас поймают после того, как мы убежим, то все будет еще хуже, ведь точку смерти свою мы выдадим, а новые поставить вряд ли успеем. Вскоре они прикатили какие-то бочки. Вероятно, нас хотят усыпить или выкурить. Придется действовать, как только они подойдут. Вряд ли эта атака заденет Дрэу, но вот нежить может и зацепит. Алиса достала кольца кривого щита. Мои владеющие арканой друзья имеют при себе щитманы, потому им придется снять его, чтобы погибнуть, потратив как можно меньше маны. Это будет больно. Ну, держитесь, сказал я друзьям. Нежить с бочками подошла вплотную ко входу. Активация. 5 секунд. Ровно столько длилась смерть от черного огня, но теперь я понял, что не хочу этого повторять. Я прочувствовал, как обугливаются мои кости, как жар проникает внутрь и плавит тело. Дикая боль скрутила меня, и, казалось, пожирает изнутри. Затем темнота, и я вновь дышу. Боль в теле все еще осталась. Остальные стонут рядом. Прихожу в себя и тут же достаю все зелья и кровь. Нужно быстро прийти в себя и выдвигаться. Пока пью, сканирую все вокруг. У того места, где только что были мы, сейчас хаос. Черный огонь, похоже, вырвался из прохода и поджег нежить и бочки. Содержимое взорвалось и очень сильно удивило Дрэу. Несколько тварей загорелись и случайно перекинули огонь на других. У нас есть пара минут. Остальные тоже приходили в себя. Помог Алисе выпить зелье регенерации, у нее сильно руки дрожали. Черт, я и забыл, что она чувствует всю боль, в отличие от нас. Сейчас девушка не боец. Рэй уже пришел в себя и быстро лечился. Я же помог Ванде. У нее кружилась голова, и она слабо соображала, что происходит. Вскоре остальные пришли в себя. Рэй так вообще был готов к бою, Ванда тоже справилась с головокружением, а вот Алиса была еще слаба. Ее я посадил себе на спину. Она разве что успела призвать пса Вафельку. Пока Дрэу разбирались с черным пламенем, мы рванули подальше от них. Далеко уйти незамеченными не удалось, крысы быстро нас учуяли. Их 3 несутся вперед по нашему следу. Остальные тоже начали двигаться к нам. Началась погоня. Мне бежать с Алисой на спине было несложно, Но вот сражаться неудобно, потому Рэю и Ванде с Вафелькой придется меня прикрывать. Резко развернулся. Штормовая нога. Послал назад серп. Одну крысу задело, но две других увернулись. Не останавливаюсь и бегу впереди всех. Я уже не стеснялся применять глаз. Сейчас явно не до этого. От хвоста нужно оторваться, а потом убить их всех. Нужно обязательно угробить крыс. Так мы хоть время для себя выиграем. Рэй уже добил раненую и нагнал нас. Вскоре к погоне присоединились Фидрэу. К несчастью для нас, некоторые из них тоже владели скачком. На домной появилось двое. Я почувствовал их за секунду до удара и успел увернуться. Волна ужаса. Эмпатический удар парализовал их, благодаря чему звуковой импульс удачно ударил в самого настырного врага, второго снесла щитом Ванда, а третьего убил Рэй. Мой раненый успел убежать. Мы вновь помчались вперед, изредка успевая кидать назад заклинания и умения. Враги окружали нас вновь. Они двигались по потолку, через тайные туннели, и перемещаясь магией. Крысы гнались за нами, а Дрэй удержались на расстоянии, посылая химер и нежить вперед. Обычная тактика Дрэй – загонять добычу, не рисковать собой, если можно отправить тех, кого не жалко. Заворачиваем. Слежу глазом за окружением. Черт, мы переоценили свои силы. Алиса сейчас не боец, я слишком ограничен с ней на спине, коридоры слишком узкие и не полететь, а у друзей к тому же скачки не бесконечные. Врагов много, они знают туннели лучше нас, окружают все плотнее. Нежити много. Пауки стреляют в нас паутиной, стараясь зацепить. Тут сверху из туннеля над нами прыгает огромный паук. Прыжок. Штормовая нога. Серп распорол брюхо, но из него вниз посыпалось сотни маленьких паучков. Бездна. Положение спасла Алиса, подняв руку и ударив черным пламенем, сжигая маленьких паучков, обращая их в пепел. Но после этого девушка окончательно потеряла сознание. «Прости, Алиса», — шептал я. «Можешь спать, мы справимся». «Скорее!» — крикнул друзьям, и мы ускорились. Сенсоры показывали, что нас почти окружили. Тварей с каждой секундой все больше, а впереди все более сложные и неудачные туннели. Нас ведут в тупик, и загоняют нас твари. Сами Дрэй медленно идут за спиной своих слуг. Бездна. Убиль ничем помочь не может. Алиса тоже уже ничего не сделает, а у друзей уже почти закончились заряды скачков. Мы оказались слишком самонадеянными. Это наша вина. Теперь нам придется с этим мириться. 5 дней так бежать мы не сможем, но и уйти от врагов теперь невозможно. Их слишком много вокруг. Ну, ничего. Раненый зверь опаснее вдвойне. Вскоре мы уткнулись в тупик. Выход заблокирован. Придется прорываться. Я передал Алису на руки Ванды. «Защищай ее», — сказал я девушке. «Рэй, я дам тебе возможность убить магов. Не упусти шанс». «Не упущу», — кивнул он и достал новый меч. Это оказался один из лучших и ценнейших мечей Рэя. Тлеющий меч. В нем заключена огромная сила огня, и он считается самым разрушительным из всех Дзамбата, но его минус в том, что постепенно меч разрушается и не может быть отремонтирован. Медленно этот меч тлеет и сгорает, именно поэтому Рэй так редко им пользуется. Но сейчас выхода нет. Или мы убиваем всех наших врагов, или становимся их пленниками. А что с нами могут сделать, лучше не знать. Рэй тут же ушел на потолок, скрывшись в иллюзиях и готовый в любой момент активировать невидимость. Я же достал всю свою особую кровь. Та, которую я собрал в наших приключениях. Кровь стального дракона. Кровь Асурк на силу умения и сокращение кулдауна. Я готов. Кровь прекрасна и вкуса. Кровь стального дракона довольно жесткая, немного отдает хлоркой, будто из-под крана пьешь. А вот кровь Асурк была горячей, острой и будто жаждущей войны. Да, неплохо. Мне бы еще одержимость, но Алиса ничего сделать не может. Отдам оставшуюся прану убелю, это немного продлит эффекты режима. Иначе нас настигнет конец. Рядом со мной встала адская гончая. Хоть какая-то поддержка. Ванда достала щит колосса, он сможет защитить их с Алисой на несколько секунд. Нам много и не надо. Они вскоре пришли к нам, но остановились у прохода, не спеша нападать. Позади них ощущаю дрэу. У них хорошее настроение. Некоторые весело болтают друг с другом. Вон вижу парочку типов, которые шутят и, кажется, делают ставки на то, как быстро нас поймают. Смейтесь, уроды, смейтесь. Недолго осталось. Жалкие твари, крикнула нам главная среди них. Чем-то она похожа на ту, что я убил. В руках у нее трость, довольно знакомая трость. Трость зова короля могил. Я такой разок использовал, когда корабль ситхов уничтожали. Вот теперь ясно, что врагов у нас может быть еще больше. Некроманты, сдавайтесь добровольно, и ваша участь будет не такой страшной. Ага, так я и поверил. Нас просто сразу начнут пытать. Сдаваться ни в коем случае нельзя. А не пойти ли тебе троглодитов целовать? Отвечаю ей, только с ними у тебя, может, что-то и выйдет. Ищи дебилов рядом с собой, а тут умственно отсталых нет. Кажется, это направление ее немного обидело, как и дрэу рядом с ней. Он фыркнула, и твари тут же рванули на нас. Ну, вперед. Режим вампира. Мощь вспыхнула во мне яркой вспышкой. Ра-а-а-а. Из моего рта вырвался звериный рык вместе с волной ужаса. Пауки тут же оцепенели, а некоторые рванули отсюда. Прыгаю на стену. Отталкиваюсь. Рывок. На полной скорости врезаюсь в толпу тварей. Штормовая нога. Голубой серп рассекает тварей впереди меня. Рывок. Звуковой импульс. Все живые передо мной попадали от дикого и мощного звука. Крылья мрачных детей. Взлетаю и устремляюсь на дрэу. В меня тут же летят магические лучи. Туманный воин. Обращаюсь в туманный, пропускаю их атаки. Но несколько все же задели меня. Материализуюсь. Еще одна штормовая нога летит точно в главную, но та хватает дрэу, рыцаря, и подставляет его под атаку. Бедолагу рвет пополам. Но недолго они радовались, потому как за ними появился рыцарь со своим мечом. Удар. Огненный столб поднялся передо мной. Волна жара относит меня, но я справился с потоком. Дрэу спас купол, который успела поставить это главное, но недолго ему держаться. Рывок. Лапа дракона. Мощный удар ломает и без того поврежденную защиту. На мое тело тут же опускаются серые цепи, но я рванул всем телом вперед. Волна ужаса. Секунда промедления стала концом для главной дрэу, потому как мои зубы сомкнулись на ее шее, и я начал пить ее кровь. Диаблери мне не сделать, но убить ее, порвав горло, я смог. Ее кровь восстановила часть моих сил. Рядом стоящий дрэу ударил меня мечом, но попал в цепи, разрушив их окончательно. На его голове тут же сомкнулась пасть адской гончей. Рэй перевооружился водяным дзамбата и снес троих темных эльфов, а я распорол лицо еще одному. Поле давления. Я активировал умение, и те дрэу, что пытались сопротивляться, упали. Рэй, до того как его схватили серые цепи, убил еще одного некроманта. Штормовая нога. Но мое умение заблокировали щиты рыцарей, скелетов. Гончую схватили пауки и убили ее. Пес умер, сгорев, тем самым опалив своих убийц, а я рванул на помощь Рэю. В меня начали лететь все новые заклинания. Я уворачивался, но их было слишком много. Но тут за стеной щитов послышались крики. Цепи тут же отпустили Рэя. Огненная стена поднялась перед проходом, где остались Алиса и Ванда, отсекая твари оттуда. Гррррррр. Услышал я рык крупной кошки. Знакомый рык. Скелеты, рыцари были уничтожены, и за ними я увидел троих дрэу в черно, пепельных одеждах. Один был магом, именно он поставил стену, вторым был еще один маг, но более высокий, а третьей была девушка с двумя саблями. Дрисимл. Узнал я ее. Скорее. За нами. Крикнула она. Отбившись от наступающей нежити, Рэй исчез, чтобы через пару секунд появиться вместе с Вандой и Алисой на руках. Девушку я тут же взял. Мы начали прорыв через ряды тварей. Однако маг огня прожег через ряды нежити огненную полосу, а второй маг что-то сделал, и мир вокруг поплыл, став очень напоминать книгу Невермора. Мы побежали вперед, пока все вокруг были ошеломлены. Нас накрыло иллюзией. Дрисима убила последних крыс, а затем раскидала вокруг огненные бомбы, увеличивая и без того немалый хаос. Да, нам тоже стоило бы обзавестись взрывчаткой. Мы бежали за этими новыми дроу, потому как иного выбора у нас не было. Нас спасли, но я все равно не доверяю им. Нас повели через неприметные туннели. Мы двигались быстро, и я уже потерял направление, в котором мы шли. Слишком все было запутано. Через некоторое время я начал слабнуть. Силы постепенно покидали меня. Слишком долго использовал силы вампира. Сразу несколько волн ужаса практически подряд. Да, кровь неплохо увеличила время моего пребывания в этом режиме, но он все равно слишком затратный. Без Алисы долго в нем находиться я не могу. Алису взял на руки Рэй, а мне идти стала помогать Ванда. Вскоре мы остановились на привал. Я достал кровь и начал усиленно пить, но слабость никак не проходила. «Спокойно», — сказал мне маг иллюзий. «На тебе проклятие слабости, сколько ни пей, не пройдет». «А, не понял я его. Шатанта накинула его на тебя, когда серыми цепями поймала. На твоем друге тоже такое есть, но слабее. Она все же была лучшим некромантом и малификом в академии», — ответил он. Скинул капюшон и маску. Лицо довольно изящное, как у всех дроу. Волосы серые, почти серебряные, сам тип очень высок, пожалуй, один из самых высоких дроу, что я видел. Те рыцари, дроу не отличались особым телосложением, а этот наоборот. Эффект. Слабость 10 уровень. Слабость, ваше тело ослаблено и постепенно теряет силы. Сколько ни пытайтесь восстановиться, у вас ничего не выйдет. Время действия 0 часов 23 минуты 35 секунд. О, мрак. Я этого даже не заметил. Он поводил надо мной руками, и слабость пропала. Лучше мне стало не намного, но теперь кровь хоть немного сил восстанавливала. Я встречал вампиров, но такого молодого, без гнезда и даже без метки бога жертв, в первый раз вижу, сказал этот дроу. Уж какой есть, мрачно сказал я. Ты, вижу, не доверяешь нам, а должен. Ха-ха-хах, рассмеялся он. Нет, конечно, я же дроу. И это я сдал ваше местонахождение шатанте. Ты, зарычал я. Я честный тип, даже слишком, усмехнулся он. Но можешь не волноваться. Сдавать вас Лос никто не будет, иначе спасать вас было бессмысленно. Искали возможность убить этих? Спросил Рэй. Он бы напряжен как пружина, готовый атаковать в любой момент. Не только, кивнул он. Я Ларней, представился дроу. И я хочу вас использовать. Мы переглянулись. Вот это было даже слишком откровенно. Давайте на чистоту, и решим все сейчас, продолжил Ларней. Вы... Четверо, мне нужны для кое-чего, я за это заплачу. Это дико опасно, но и награда будет соответственной. Я знаю, что вы, игроки, в этих пещерах надолго не задерживаетесь, потому я и устроил все это, чтобы вы попали к нам. В ином варианте, вы бы к нам никогда не пришли бы. Тут нас паучья королева не услышит. Он был прав. Доверяет дроу. Даже такой как Дрисимл никто из нас не станет, а уж идти с ними тем более. Похоже, он решил с нами поговорить, и сделал так, чтобы мы сами пошли за ним. Типа, это место защищено от прослушивания богиней. Сейчас у вас два пути, сказал он. Туда, указал он на туннель рядом, выведет вас обратно на тот же этаж. Дрэу вас преследовать еще два дня не станут, но потом вновь вернутся. Или с нами. Но тогда придется нам помочь. Север, мрачно сказал я. Это связано с севером. Как ты догадался? Удивился он. Да, у меня такая удача, вздохнул я. Посмотрел на Рэя и Ванду. Мы все сильно потрепанные. Алиса вообще нужна помощь врача. Выхода у нас нет. Мы согласны, отвечаю ему. Чудесно, улыбается он. Идем. А куда? Спросила Ванда. Ларней посмотрел на нее, усмехнулся и потрепал ее волосы. К танцующей богине. Глава 8. Поселение беглецов. Отчаяние – это страх без надежды. Рене Декарт. Сижу возле кровати и смотрю на тяжело дышащую Алису. Сильно она пострадала от черного огня, очень сильно. Мне даже страшно представить, какую боль ей пришлось перенести. Мне было очень больно, но моя боль быстро прошла и была неполной. А она испытала все. И во всем этом виноват я. Да не во всем. Это не я сдал наше место преследователям, это не я заставил нас идти на крайние меры, это не я. Но именно я предложил использовать черный огонь, именно я предложил разгуляться по подземелью, из-за чего столько тварей пришло за нами. Именно я. Мне стыдно. Я все откладываю нужное и откладываю, а она страдает. Ей больнее всех. А я дурак забыл. Мне стоило вспомнить о ней, стоило быть внимательнее, стоило. Даже не знаю, что я вообще могу для нее сделать. Как я могу ей помочь? Все, что я знаю, что нужно отправиться на континент звезды и поговорить с ней. Только он может вернуть Алисе ее ограничения. Из-за меня она пострадала. Тоже мне друг я. Заставил девушку пострадать. Хотя да, ничего я сделать не мог, никак облегчить ее страдания я не смог бы, и вообще чувствую себя крайне бесполезным. Да один Рэй в разы полезнее меня. Он шпион, он может разметать кучу врагов своими мечами, он может исчезать. А у меня только быть сенсором получается, ничего другого просто не выходит нормально. Ладно, что-то у меня депрессия разыгралась. Нужно бы поесть, успокоиться и прийти в себя. Спал я очень плохо. Когда мы прошли за Ларнеем, я особо не осматривался. Нас привели в какой-то подземный город, где дома были просто выточены из камня в стенах и потолке. Освещаются тут все через какие-то светящиеся шары под потолком и на столбах. Дрэу, которые тут есть, не очень их любит, но ведь кроме Дрэу тут есть и другие жители. В этом городке обитают представители всех рас. Люди, солеры, лунари, гномы, тифлинги, пара дамперов есть, аосимары и даже не игровые, как хоббиты. Странное место, даже сложно поверить, что мы находимся под землей. Тут девушка начала просыпаться. Она медленно открыла глаза. Посмотрела на меня. «Мор», — сонливо сказала она. «Еще 5 минуток. Я уже встаю». «Ладно», — пожал я плечами. «Что тут еще сказать?» Она повернулась на другой бок и заснула. Спала она ровно 22 секунды, пока не подскочила. Удивленно посмотрела на меня. «Где мы?» «У добрых дрэу», — ответил я. Ее глаза округлились. «Они нас спасли, хотя они же нас тем гадом издали. Теперь ясно, какие они добрые», — хмыкнула она. «Дриса, или как там ее, нас сюда привела. Да, и их главный, Ларней. Странно. Убиль сказал мне, что это имя он где-то уже слышал, только вспомнить не может, откуда. Это действительно необычно, ведь Убиль технически божество и он в Скиде общался с малым количеством народа. Может, это память его прошлого? Вполне возможно. Ты как себя чувствуешь? Нормально, потерла она висок. Голова только болит. Надеюсь, пройдет, вздохнул я. Прости, это я. Нет, она коснулась рукой моих губ. Посмотрела мне в глаза. Это было мое решение. Мы не двигались и просто смотрели друг другу в глаза. Мне не хотелось отрываться от ее голубых глаз. Красивое лицо, большие глаза и милые рожки, как такая может не понравиться? Она прервала зрительный контакт. Что это за песня? Ну, вот вся романтическая атмосфера утеряна. Ну, спасибо. Тебе лучше не знать, предупредил я ее. Да, этого лучше не видеть. Очень тяжелое зрелище. Но когда же эта Алиса меня слушала? Она поднялась и вышла из домика, где нас поселили. Домик находился довольно близко к главной площади. Я, когда в первый раз увидел, тоже поразился красоте этого места. Площадь была будто создана из черного стекла. Оно отражало свет с потолка и будто светилось изнутри. Посреди площади стояла большая статуя темной эльфийки, танцующей с мечом. Из одежды на ней была только белая ткань. Сейчас на площади собралось немало народа, там обычно проходят обряды, посвященные танцующей богине, доброму божеству из старого пантеона Дрэу. Да, Такие, оказывается, есть. И обряды, ей посвященные, проводятся с плясками и песнями, весело и шумно. И Ванда как раз проводит один такой обряд. Просто обрядом назвать это сложно. Тут нужно танцевать и петь, вот она и Ванда, в большом рогатом шлеме, с киркой в руках марширует перед колонной гномов, шахтеров и поет песню гномов, рудокопов. Born Underground, Suckled from A.E. of Stone, Raised in He Dark, He Safety of Our Mountain Home, Skin Made of Iron, Steel in Our Bones, To Dig and Dig Makes Us Free, Come on Brothers Sin With Me, 1M A Dwarf and 1M Digging a Hole, Diggy Diggy Hole, Diggy Diggy Hole, 1M A Dwarf and 1M Digging a Hole, Diggy Diggy Hole, Digging a Hole. Она научила гномов словам, и они все вместе ходят вокруг по площади и поют. Думаю, даже танцующая богиня такого шока в жизни не испытывала. Убиль, когда это увидел, свалился от хохота. Он сказал, что видит саму богиню, и ее лицо его просто убивает. Тут, вроде как, все по правилам, песни и танцы, но такое. В общем, божество медленно сходит с ума. Прямо как Алиса, которая стала все это созерцать. А ведь они как раз сотрепетировали. Я даже знать не хочу, как она уговорила гнома все это сделать. Все это придумал Рэй. Да, кто бы знал, что в нем скрыт такой коварный и жестокий гений. Вот уж не подумал. А причина всего этого в том, что наши спасители оказались личностями немного наглыми. Ларней вообще смотрел на нас как на детей, а остальные только усмехались, смотря на нас. Это было неприятно. Вот и придумал он, как отомстить всем этим наглым ушастым. Выдал Ван Декарт бланш на все безумства и веселье, и она не упустила случая повеселиться. Девушка, Дрэу оторвалась по полной, она нашла гномов, которые как раз освободились от работы, уговорила их, и вот сейчас они тут веселятся. Гномы также были не против слегка проучить своих друзей и потому с радостью согласились. Такого подземья еще не видела. Вот уже 20 минут Ванда отрывается на мозгах окружающих. Жрецы богини в ступоре, что им делать, остановить это или позволить продолжить, богиня ведь молчит, сама в шоке. Ларней также на площади и пытается обмозговать увиденное. Думаю, могучему иллюзионисту сложно переварить весь объем информации. Она скоро заткнется, спросила Алиса, потирая виски. Я же все силы отдавал на то, чтобы не рассмеяться. Каламбур тут настолько сильный, что стоять мало, кто может. Еще один куплет и они пойдут работать, ответил я. Потом Ванда и ее гномы направились к туннелям добывать минералы. Вот и отдохнули мужики. И пока Дрэу стояли и пытались понять, что именно они только что видели, все остальные представители разных рас валялись на земле и старались не умереть от хохота. Вот так и получается психологическое оружие массового поражения. Как голова, уже получше. Откуда тут гномы и остальные? Спросила она, осматривая этот зал. Мы, последователи танцующей богини, последнего доброго божества из пантеона Дрэу, подошла к нам Дрисимл. Привет, улыбнулась она. Алиса смерила ее недобрым взглядом, но та не обратила внимания и продолжила рассказ. Раньше даже Лос у нас была просто богиней темноты, подземелья и пауков. Та, что помогала в путешествиях по темноте подземья и оберегала женщин. А после века шторма многие боги погибли, другие ослабли и королева Ям быстро захватила власть в пантеоне, вытравив всех оставшихся. Эйлистри еще жива пока, и у нее остались тайные последователи. Это место, последний ее храм, куда бегут те темные эльфы, которые смогли освободиться от ненависти, которой пропитаны все Дрэу. Она вздохнула, и ее взгляд опустился правее. Там на краю площади стояла еще одна статуя, но мне было сложно рассмотреть ее, так как ее закрывал валун. Но один эльф смог защититься от тьмы и научил других. И с тех пор мы живем его заветами и спасаем всех, кого можем. Например, ее, она указала на Ванду. Мы вытащили ее тело и смогли доставить на поверхность до того, как они закончили свои дела. «Вы когда-то помогли Ванде?» – спросил я. «Мы не знали, кто она, мы просто нашли тело без души. Вы, игроки, вроде, можете тела свои покидать и куда-то уходить, я плохо в этом понимаю». «И нашел ее сам Ларней», – ответила она. «Так вот почему он потрепал ее по волосам. Узнал, наверное, и улыбался он довольно добро, я почувствовал. А почему другие не уйдут?» – спросила Алиса довольно очевидную вещь. «Меня она тоже интересовала. Тут народа много, даже многовато, тут скоро просто жить будет негде». «Не можем», – вздохнула она. «Коридоры звенящей тишины окружены силой паучьей королевы. Мы, жители этого мира, просто не можем покинуть его, а вот вас, игроков, перенести можно. Вы вообще чуть ли не сами покидаете это место». «Понятно. Собирайтесь», — улыбнулась девушка. «Сейчас поедим, а потом пойдем к Ларнею, он, думаю, скоро выйдет из транса», — покосилась она на иллюзиониста, смотрящего на площадь вместе со жрецами. «Понятно». Девушка удалилась. Мы вернулись в домик. Алиса ушла в ванну, а я же пошел искать остальных. Надо бы пообедать, или поужинать, я уже сам запутался. Часы то у Рея. Алиса вскоре вышла и была, опять черт знает какая. Волосы торчат в разные стороны, одежда сидит неровно, да и вообще она, похоже, умылась и плюнула на остальное. Вздыхаю и приступаю к приведению ее в божеский вид. Причесать, заплести косы, все, как в тот раз в академии. Сама девушка молча принимает заботу, от нее чувствуется смущение, радость и тепло. Мне это тоже приятно. Но такие моменты, к несчастью, скоротечны, да и есть мы сильно хотим. Потому, когда выглядеть она стала более-менее прилично, мы отправились искать остальных. Ванду и Рэя нашли быстро. Рэй общался с каким-то гномом, который, судя по резкому запаху, был алхимиком. А Ванда усердно помогала гномам добывать руду, работая киркой по камням. Ремесла горного дела у нее нет, но уж просто побить камень, чтобы помочь другим в добыче, она может. О шуме и возможности обнаружения волноваться не стоит. Всю эту территорию защищает танцующая богиня, и сами залы жители стараются расширить. Добровольцы тут занимаются копанием. Копают каждый день, работа такая, радости у них в жизни немного. А вот опасности и трудности валом. Иногда туннели обваливаются, погребая за собой копателей, иногда они раскапывают проходы к тварям, а один раз чуть не разбудили какое-то жуткое создание. Благо, тогда вовремя смогли убраться и закопать туннели. Выбраться они, похоже, не могут. Солеры и лунари мало работают, они чаще занимаются лечением или магией, но они чахнут постепенно. Без солнца и луны, без лесов и магических источников им плохо живется. Некоторые не выдерживают. Другие представители немного лучше держатся. Тифлинги и дампиры более привычны к такому, да и чем хорошо это место, так это тем, что тут от предрассудков и неприязни к темным быстро избавляются. Ты живешь под защитой Дрэу, так что ненавидеть таких же пленников, как сам, просто невозможно. Но что-то я задумался. Ванду мы нашли и оттащили с нами. Она же порывалась помочь найти выход на поверхность какому-то братану. Типа он верит, что если копать в потолок, то что-то получится. Что уж явно из разряда идиотизма. Дрисимл мы нашли быстро, ведь она должна отвезти нас. Девушка, Дрэу, оказалась у той самой статуи, которую было не видно. Статуя изображала высокого воина, Дрэу с парными мечами, как у самой девушки, а рядом с ним была большая кошка, пантера, кажется. Уж такую пасхалку проглядеть сложно. «Как его звали?» – спросил я. «А?» Девушка вздрогнула и обернулась. «Ой, я вас не заметила». «А он?» Она вновь повернулась к статуе. «Не знаю», — вздох, — «никто не знает. Он остался безымянным всем нам. Тот, кто помог обрести свободу от ненависти. Первый танцор клинков. Твой родственник. Как ты догадался?» — удивилась она. «Тень этой кошки явно не просто так рядом с тобой», — отвечаю ей. «Да, рычание этой Гвен рядом с Дрис я слышу, но только рядом с ней. «Он мой отец», — ответила девушка. «Но я никогда его не знала. Он ушел на север и не вернулся, точнее, вернулась только Гвен». «Сочувствую», — сказала Ванда. «Идем», — махнула Дрис рукой и пошла вперед. «Это ничего не значит. Интересную легенду тут придумали, взяв за основу известную историю. Может ли это считаться плагиатом или же это просто пасхальное яйцо для фанатов? Тут четко не говорится, что это именно Дрис Сгдаурдин или Дзирт, как кому удобнее называть его, но намеки более чем очевидны. Та пещера, где он явно жил, это девушка, которая напоминает его, и вот статуя. Но история, думаю, другая. И, опять же, со всем этим связан север. Боюсь, поход туда неизбежен. Но все мы понимаем, что подготовиться к нему нужно обязательно. С едой тут все оказалось не очень разнообразно. Ели, что добывали. Грибы выращивают, пауков едят, мясо абалетов, да и злобноглазов тут едят. Еще кротов или крота-свиней каких-то, но это уже на праздники, ибо мясо редкое и вкусное. Но мы не привереды, наши пайки, вполне нормальная еда, и поесть что-то горячее было приятно. А балетак вообще что-то среднее между рыбой и мясом, прямо русалка какая-то, если вы понимаете, о чем я. Грибы я не очень люблю, сложно любить грибы, когда они чуть не набили тебе рожу однажды. Тот случай на острове Алвар мне запомнился, да и гриборки не добавляют любви к споровикам. К паучьему мясу я даже не прикасался, слишком у меня неприятные ассоциации. Алиса была со мной солидарна во вкусах. А вот Рэй и Ванда нормально хрустели паучьими лапками, закусывая грибочками. Молодцы они. Было немного лембаса, но их мы подарили детишкам, которые такого никогда не ели. Некоторые и родились в этих пещерах. Печально. Мне даже самому захотелось им помочь. Черт. Коварин, Ларней. Он, похоже, специально поручил Дрис нас сюда привести, чтобы мы сами согласились пойти туда. На жалость гад давит. Вообще, как я убедился, этот дроу честный и коварный. Он сдал наше место темным эльфам, тем самым устроив нам большие проблемы, а затем, когда мы были в безвыходном положении, сам же нас и спас. Он заставляет нас быть ему обязанными, и это неприятно. Но в то же время он честно признался во всем, что явно показывает его как того, кто слепо манипулировать нами не хочет. Он дает нам выбор, пусть и весьма призрачный, но показывает, что врагом нам быть не хочет. Вот теперь это. Странный тип, играющий на границе между хорошим и плохим. Его мировоззрение, думаю, нейтрально, добрый или истинно нейтральный, если брать оценку Диди. Но что-то меня опять несет не туда. Мои друзья думали о том же, о чем и я, потому после этого странного обеда мы двинулись к Ларнею. Вошли в его кабинет, который был довольно простым и незамысловатым. Молча сели в кресло перед столом и стали на него смотреть. Лица наши выражали вселенскую усталость. Он явно хотел начать какую-то речь, но, видя наши лица, сбился с мысли. Он смотрит на нас, мы на него. Только он открывает рот, как говорю я. Да мы пойдем, уже наперед знаю, что он скажет. Да, согласны, опять я угадал. Нет, не убежим, и не надо. А я такую речь подготовил, покачал он головой. Думал голодающих и больных показать, а такие есть. Нет. Но я нашел бы. Ладно, вздохнул я. Мы пойдем, но хотели бы попросить кое-чего в награду. Это уже конструктивный разговор, улыбнулся он. Что вам нужно? Мы пришли в это подземелье, чтобы стать сильнее. У нас неделя на все про все, так что нам нужно выполнить план, иначе смысла отправляться у нас нет. Сколько уровней? Как минимум еще 8. Это не проблема. За 2 дня сделаем. Спокойно ответил он. Мы переглянулись. Неужели все так просто? Проведем вас к элитным противникам и дадим в сопровождение некоторую поддержку. Это приемлемо. Что еще? Мы хотели бы тут многому научиться, начал я. Меня интересуют руны дроу. Мне хотелось бы изучить несколько редких рун и способов использования.